Но вот назначенный день настал, как и предполагал Валериан, его тело все еще было слишком слабо. Он не успел оправиться от всех стрессов, и сейчас очень тяжело дышал, а по всему его телу выступал холодный пот. Лихорадка так и не отпустила его, и он ждал. В назначенный час Корвин, на сей раз одетый в относительно гражданское, пришел к нему. На его мужественном лице, лишенном привычной для многих рыцарей бороды, было легкое выражение нерешительности. Привычно принц сконцентрировался на чувствах своего верного телохранителя и почти сразу понял причину его беспокойства. «Корвин, как твоя милая супруга, еще не родила?» Его тон был куда теплее и мягче, чем обычно. Корвин очень любил свою жену и с нетерпением ждал, когда та разродится от бремени и, наконец, подарит ему дитя. Но у его совсем юной жены было слабое здоровье, и он боялся потерять ее. Этот страх он пытался скрывать внутри, и даже не показывал до тех пор, пока ей не стало совсем тяжело. Последние месяцы беременности пугали Корвина. Пугала излишняя бледность супруги и ее постоянная усталость. Он чувствовал, что грядет беда, и все, что он мог, это лишь молиться и надеяться на чудо. Единственное чудо, которое наверняка могло спасти его милую супругу. Валериан всегда читал окружающих, и терзания верного слуги не были для него тайной. Он лишь замялся. Его господин в очередной раз прочитал, что лежит у него на сердце, и рыцарь испытал приступ позорного стыда. «Прошу простить, господин, Салли уже готовится рожать, но я боюсь за ее жизнь и здоровье. Боюсь, что, подарив жизнь нашему ребенку, она потеряет свою. И этот страх сводит меня с ума, господин. Я прошу вас об еще одном чуде. Прошу спасти мою супругу». На несколько секунд Валериан задумался. Способ спасти ее был. Присутствие принца до сих пор исцеляло и оздоровляло людей. Жрецы говорили, что все плохое липнет к нему с этих самых людей, но на самом деле, именно его сущность исцеляла их. Близорукие жрецы, не до конца понимающие даже собственную силу, не могли понять и его. Но не только аура исцеляла. Те, кто ухаживал за ним, пока он особенно сильно страдал, до сих пор здоровы, а женщина, которая вскармливала его еще младенцем в свои 40, выглядит почти такой же, как и тогда. Особого значения этому пока не придали, но уже через жалкий десяток лет, ее замедлившееся старение куда сильнее бросится в глаза людям. Его прикосновения до сих пор несут с собой здоровье, до сих пор несут с собой жертвенный свет его богов, но сильнее всего это благословение в его крови. Легкие каждый день медленно гниют, но исцеляющая сила крови не дает ему умереть и исцеляет их до почти эталонного уровня. И так почти со всеми внутренними органами. Его печень не может перерабатывать алкоголь и сложные лекарства, а почки постоянно испытывают жуткие проблемы, отчего он периодически даже мочится кровью. Про кишечник и другие органы и говорить не стоит. Единственный полностью здоровый и сильный орган его тела – это сердце. Как средоточие его благословенной силы, оно не поддается даже проклятию. «Возьми этот фиал». Принц достал из рукава своего костюма маленький пузырек с красной жидкостью и протянул его Корвину. «Там моя кровь. Напои ей свою супругу во время родов. После решения вопроса с моей сестрой, дозволяю тебе провести оставшееся до этих самых родов время с женой, чтобы не пропустить судьбоносное событие. Все свои дела передашь доверенному помощнику. Без руки я некоторое время вполне смогу прожить». Сосуд был совсем маленьким, и крови в нем было едва ли на глоток, но это было поистине бесценное сокровище. Конкретно эта кровь отличалась от той, которую он исторгает во время кашля или других последствий проклятия. Эта кровь была отдана добровольно и несла в себе благой посыл. Ведь не только жизнь всегда была его силой, но и смерть. Он вполне может своей кровью как исцелять, так и отравить. Потому даже если кто-то получит его кровь, сделать с ней он ничего не сможет. Не сможет, если принц этого не захочет. «Благодарю вас от всего сердца, господин». Корвин поклонился принцу и быстро повесил фиал на шею, чтобы тот всегда был рядом. «Нам нужно идти, Корвин». И хоть тон принца оставался мягким и спокойным, рыцарь уловил, что его терпение подходит к концу, и он именно приказывает ему. Не желая испытывать судьбу еще сильнее, Корвин быстро помог принцу закутаться в теплое одеяло и осторожно взял на руки. Сам Валериан уже закрыл глаза и отдался медитации в очередной раз, пытаясь не допускать лишних приступов кашля и ослабляя свою лихорадку. Чародей почти сразу наложил на них иллюзию, и они отправились в сторону места встречи Кали и ее мужчины. Огромное количество прохожих и их чувств с эмоциями немного оглушали принца, и тот испытывал легкую головную боль неутихающего сонма чувств и желаний. За долгие годы он к ней уже привык, и научился различать как конкретных людей, так и общий настрой толпы. Но сейчас вся эта толпа его не беспокоила. Их фон был в целом довольно светлым и спокойным. Люди были почти счастливы, и это его устраивало. Потому он просто погрузился в себя и ждал. Ждал, пока в один из моментов среди простых граждан не смог различить нежный огонек эмоций своей сестры. Почувствовав его даже на некотором расстоянии, Валериан тихо вздохнул. Осталось лишь подождать. Корвин был полностью успокоен и уверен, что у них все получится, что бы ни ждало их дальше. Район нацеплен шпионами руки и на всякий случай несколько рыцарей их ордена, переодетых в доспехи обычных пехотинцев Альянса, были недалеко и изображали патруль. Все было тщательно подготовлено и спланировано. Привлекать такое количество агентов и силы было возможно неразумно, но Корвин очень дорожил жизнью принца и предпочел перестраховаться. Даже если к ним придет настоящий дракон, он как минимум успеет увести в безопасное место принца и принцессу. В руках огромного рыцаря принц казался почти ребенком, настолько он был компактным и худым. После каждого озарения тот сильно прибавлял в росте, и была надежда, что он еще вырастет. Корвин дисциплинированно стоял и находился почти рядом с принцессой. Он заметил, что чем ближе они к ней, тем сильнее разглаживаются искаженные болью черты погрузившегося в тревожный сон принца. Такие родные эмоции сестры сильно успокаивали его. К великому счастью, никто из королевской семьи Менетилов не знал правды о нем. Его тело не принадлежит их роду. С каждым озарением он все ближе к своему старому образу, и вместе с ним меняется его нынешнее тело. После следующего озарения едва ли можно будет считать его хотя бы троюродным родственником для них. Обретя наконец семью, он был обречен снова стать для них чужим. Поистине злая ирония, но он смирился с этим. Ведь его изначальная внешность была весьма похожа на представителей королевского рода, а значит, ни у кого не возникнет вопросов. Ну и Артас не даст угаснуть роду Менетилов. А в самом крайнем случае и Калия способна продолжить их линию. Хоть тело и спало, а все протекающие в нем процессы замедлились, сознание принца бодрствовало. Он изучал все и анализировал общий фон. Именно анализ фона позволял ему понять, в порядке ли приют, или он лишь выглядит опрятным и красивым. И так со многим. Его способность понимать души точно поможет собрать вокруг себя самых достойных. Единственное, он не мог даже предположить, сколько будет длиться его жизнь. Полвека, век, как прошлое почти три. На этот вопрос он ответить себе не мог, потому решил верить, что у него лишь полвека. Всегда лучше предполагать худший вариант. И хоть при нем осталось благословение богов, непосредственно их присутствие он не чувствовал. И тем не менее он все еще несет в своей душе силу, равную солнечному колодцу высших эльфов. И эта сила тоже приближает его конец. Усталость его души постепенно нарастает. Через жалкие пару десятков лет, если ничего не изменится, он потеряет вкус к жизни и снова начнет увядать. И принц понимал, до этого времени нужно успеть как можно больше. Пока он предавался размышлениям, искомый мужчина наконец прибыл и тепло поприветствовал принцессу. Роберт Фредерик был сыном местного ремесленника. Самый, казалось бы, обычный парень, периодически отлучающийся за редкими образцами дерева в лес недалеко от столицы. Даже самая глубокая проверка не показала о нем ничего плохого. Это был эталонно хороший человек, милосердный и добродушный. И все же принц чувствовал, что не может все быть так просто. Он пристально вглядывался в его эмоции и пытался увидеть хоть нечто темное в адрес сестры, но, к своему удивлению, не находил. Роберт действительно любил его сестру. И единственное, к чему можно было хоть немного докопаться, это легкое чувство стыда, испытываемое мужчиной. Но даже оно может быть просто следствием самой тайны их встреч. Ему осталось проверить последнюю зацепку. Медленно и с ощутимым трудом принц снова открыл свои глаза. Они сияли куда ярче, чем обычно. Он напитал их магией и наложил заклятие, позволяющее видеть магию и мистические силы. И почти сразу стиснул зубы от злости. Вокруг этого мужчины и правда была аура. Эта мерзость была очень тонкая и являла собой некое подобие благословения. Увидев сейчас более открытую и направленную версию этой силы, он понял параллели со своим отцом. Похожая паутина опутывала сознание его отца, медленно ослабляя могучий разум старого короля. И здесь эта дрянь делала нечто похожее. Она усиливала положительные эмоции его сестры и приглушала негативные. Извращенное подобие любовного зелья, которое влияло напрямую на сознание человека, и тот даже не понимал, что именно с ним творится. На долю секунды принца окутало настоящее бешенство, которое чуть не вырвалось из его тела разрушающим потоком, но вновь ощутив агонию и дрогнув в конвульсиях, он с трудом сдержал себя. Теперь все встало на свои места. Пора закончить этот театр абсурда. Корвин, уберите это от моей сестры и устройте нам конфиденциальную беседу. Вежливо, несмотря на откровенно омерзительный способ устроить отношения с принцессой, он не ощущал зла от мужчины, не ощущал какого-то желания просто обладать ей, и потому решил сам все обсудить и с Робертом, и с сестрой. Корвину отдал необходимые распоряжения, и подошедшие агенты в броне пехотинцев действительно вежливо попросили его пройти на склад неподалеку. Этот склад был выкуплен принцем еще несколько лет назад, и с тех пор был отремонтирован и превращен в некий аванпост его ордена. Сам принц после использования магии и очередного буйства эмоций чувствовал себя омерзительно. И тем не менее, он держался. Продолжал силой держать себя в сознании. И спустя жалкий десяток минут, они уже были на складе. Почти сразу принцу предоставили стул со спинкой, на который тот был усажен и просто откинулся. Выглядел он с каждой минутой все хуже, но ему было необходимо разобраться с ситуацией. Сама Калия, увидевшая брата и Корвина, была в сильном смятении. Ей было откровенно страшно. Хоть Валериан и говорил, что примет ее выбор, но она прекрасно знала, насколько грозным ее брат может быть. И она ждала. Один из шпионов принес ей несколько булочек и сока, а также ей выделили специальное помещение рядом с местом, где ее брат собирался говорить с Робертом. Из этого помещения она слышала все, и хриплое дыхание брата, отягощенное очередным приступом проклятия. На несколько секунд ее сердце сжалось от печали снова, но она вынуждена была сидеть смирно. Валериан хотел, чтобы она слышала их разговор. Он не собирался ничего скрывать от нее. Но вот, наконец, несколько рыцарей ввели ее мужчину в комнату, и ее брат заговорил. «Я знаю, ты гадаешь, зачем я вызвал тебя и почему устроил этот разговор. У меня есть несколько вопросов к тебе, и от твоих ответов зависит, уйдешь ли ты отсюда живым». И только она собралась броситься туда, как услышала, как тон брата стал куда жестче. «Я не позволю и дальше одурманивать мою сестру. Я...» Принцесса замерла и прислушалась к их разговору. Сам же Роберт был бледен и не понимал, что происходит. «Простите, мой принц, я не понимаю, о чем вы говорите». Она ожидала, что Валериан впадет в ярость. Он всегда чувствовал ложь, но вопреки ожиданиям следующий вопрос или скорее утверждение брата звучал удивленно. «Действительно не понимаешь?» Она почти чувствовала растерянность Валериана, но тот быстро взял себя в руки. «Я не ожидал такого. Вынужден признать, что не знаю, как относиться к твоим словам, но я вижу ауру, окружающую тебя. Видел, как она оплетала сознание моей сестры, искажая его в угодную тебе сторону, внушая любовь. Я не вижу в тебе злого умысла, но не могу позволить морочить сознание моей сестры. Какими бы ни были твои намерения, я не могу этого допустить». Голос ее брата, несмотря на ужасное состояние, звучал твердо. Сама же Калия была в ужасе. Она не могла даже представить, что что-то влияет на ее сознание. Ей стало дурно от осознания, что все эти эмоции и чувства искусственные и вся эта любовь лишь красивая ложь. Нет, этого не может быть. Роберт просто не мог осознать, что именно происходит. Не мог принять этого. Может быть, его чувства и были искренними, но Валериан не собирался отдавать свою сестру человеку, который дурачит ее сознание, как бы тот ее не любил. Эгоистично, возможно. Как возможно, что она была бы счастлива с ним. Но это не значит, что фальшивое счастье ей нужно. Может, Роберт, эта аура, которая на тебе есть, травит волю моей сестры. Она раздувает положительные чувства к тебе и приглушает негативные. Это любовь не настоящая. Я вижу твои чувства к ней. Вижу, что ты действительно любишь ее. Потому я хочу, чтобы ты сам отступил. Он пристально смотрел на него. Вся эта ситуация причиняла ему дискомфорт. Он прекрасно понимал, что этот мужчина действительно хочет сделать его сестру счастливой, но знать ей этого не стоит. Любовь — эгоистичное чувство, но этого не может быть. Он благословил меня, говорил, что я найду свою любовь и буду счастлив. Вот оно. Принц сразу вцепился бледными пальцами в подлокотники и с силой приподнялся. Кто? Его голос дрожал от напряжения, и в нем даже проявилось несколько потусторонних нот. Сила вновь поддалась эмоциям хозяина и изливалась вокруг, заставляя предметы дрожать, а людей чувствовать подавляющий страх. Калия рухнула на колени. Впервые она ощущала от любимого брата нечто столь подавляющее. Роберт, попав в поле его силы, стал мертвенно-бледным и покрылся холодным потом. Зрачки же его сузились почти до черных точек. Он как завороженный смотрел на хрупкую фигуру принца, но испытывал непередаваемый ужас. Несколько секунд это жуткое ощущение продолжалось, пока принц вдруг снова не рухнул на стул как подкошенный, и не зашелся в ужаснейшем кровавом кашле. Вместе с брызгами крови и подобием рвоты, его покидали омерзительные черно-красные сгустки. Корвин сразу прижал тело принца к стулу, не давая сильным конвульсиям свалить болезненное тело на пол. Около минуты длился этот ужасный приступ, после которого Валериан стал похож на труп, по недоразумению все еще подающий признаки жизни. Семья стала для него триггером. Нельзя было поддаваться эмоциям, но он так отвык быть по-настоящему живым, и так сильно любил сестру, что остаться в полностью трезвом уме не смог. Кто-то дал этому мужчине то благословение, и что-то подсказывало ему, что через Роберта этот некто пытался навредить его семье. «Прошу простить мою вспышку эмоций». Его голос совсем охрип, и скорее напоминал предсмертные звуки умирающих. Роберт же, будто очнувшийся от наваждения, снова окинул взглядом как принца, так и себя. «Я расскажу все». Сам Роберт наконец тоже осознал, насколько ужасно происходящее. Он надурманил разум принцессы. Это была не просто любовь. По сути, он совершил преступление, и сейчас как никто чувствовал, как над его головой навис топор палача. Погасшие и полумертвые глаза принца цепко следили за ним. Он не был готов к тому, что вообще сможет выйти отсюда живым. Но куда больше боли ему приносило осознание, что он надурманил собственную возлюбленную. И он рассказал. Очень долго, с тех пор как стал подмастерьем, он ходил в лес в поисках красивых и чистых деревьев. Они всегда выбирали самые лучшие для своих творений, и однажды он встретил в лесу красного дракона. Уже тогда юный ремесленник был без памяти влюблен в прекрасную принцессу, которая выбиралась в город, чтобы посмотреть на жизнь простых людей. И только он готовился принять свою смерть от огнедышащего ящера, как тот заговорил с ним человеческим голосом. Он сказал, что видит в сердце юноши великую любовь и жажду жизни. Рассказал, что красная стая хранителей жизни, и предложил ему свое благословение, чтобы молодой ремесленник привлек внимание своей возлюбленной и завел семью, и что куда важнее, чтобы породил новую жизнь. Как красный дракон, он радеет за любую жизнь и будет только рад, если он со своей возлюбленной сможет ее породить. Опасаясь смерти, Роберт принял благословение дракона, и тот улетел. Больше, как бы ни искал, он не встречал его в том лесу. И действительно, во время одной из прогулок, они пересеклись с принцессой, и между ними вспыхнули чувства. Валериан крайне внимательно слушал все, что говорит Роберт, и его голову отравляли мрачные мысли. Он чувствовал, что эта ящерица все знала и понимала. Но самый главный вопрос не давал покоя принцу. Зачем это было нужно? Зачем сводить принцессу с каким-то простолюдином? Ответов не было. Но также болезненно было осознание, что человек перед ним не преследовал злого умысла. И он не знал, что с ним делать. «Я не знаю, что мне с тобой делать. Технически ты преступник, но также моя сестра будет против твоей смерти». Принц действительно был растерян. В нем не было ни капли злого умысла, ни капли темных эмоций к его сестре. Да он даже вожделение к ней испытывал не столько, чтобы это вызывало какие-то плохие эмоции у принца. Роберт любил принцессу, любил искренне, и казнить просто за любовь. Он этого не хотел. Решение проблемы принесла что неожиданно Калия. Она явно все слышала, и сейчас все ее внутреннее естество штормило. И она вышла к ним, бледная и с дрожащими руками, но ее спина была прямой. «Я, брат, я прошу тебя пощадить этого человека. Пусть просто уйдет и больше не приближается к нам». Роберт почти сразу кинулся к возлюбленной со слезами, но та отшатнулась от него. Один из рыцарей схватил его и чуть оттащил подальше. «Калия, прости, я не знал, что это может быть так. Молю, прости меня, я». Но та подняла руку, властно обрывая его. «Знал или не знал, но ты одурманил меня». В ее словах была ужасная горечь. Слезы же уже успели выйти, пока она была в той комнате. Валериан смотрел на сестру, и к внутреннему удовлетворению, омраченному ее откровенно печальным состоянием, заметил, как она наконец преодолела свои детские порывы. Любовь часто приносит боль, и эта ситуация помогла развеять иллюзии его сестры хоть в этом. Он и сам собирался пощадить Роберта, но слова сестры действительно стали спасительным поводом не проявлять слабость. Сам ремесленник безвольно повис в руках рыцаря. Его состояние было едва ли не хуже, чем у Кали, но проявить к нему сострадание он не мог. «Хорошо, моя дорогая сестра, пусть уходит». В его интересах молчать обо всем, что здесь произошло, и о самом факте интрижки принцессы и простолюдина. «Уведите». Он чуть махнул рукой, и рыцарь, повинуясь приказу, перехватил Роберта поудобнее, после чего сразу отправился к выходу. Видя же холод со стороны возлюбленной, тот совсем паник и никак даже не попытался сопротивляться. Он понимал, что теперь между ними все кончено. Сама принцесса посмотрела пристально в уставшие глаза брата и с явным трудом произнесла: «Нам нужно поговорить, наедине». Принц кивнул ей и попросил Корвина отвезти его с сестрой обратно в замок. В личных покоях они все обсудят. Едва принц снова оказался в одеяле и был поднят на руки, он сразу впал в медитацию. Принцессе, все еще одетой в простой дорожный плащ, показалось, что тот и вовсе лишился чувств. Но Корвин успокоил ее, сказав, что он набирается сил перед их последующим разговором. И остаток пути они провели в полном молчании. Через один из тайных ходов они вышли недалеко от покоев принца, после чего под прикрытием иллюзии наконец вошли в его покои. И сразу Корвин переложил Валериана на постель и накрыл одеялом. Калия чуть нерешительно стояла и смотрела на все еще пребывающего в медитации брата. Он казался еще более болезненным, чем обычно, таким слабым и истощенным. Его беспокойство слишком дорого ему обошлось. Принцесса скинула плащ и села на стул, несколько минут просто пытаясь еще раз обдумать произошедшее. Она снова успела поддаться слезам, снова успокоиться и принять ситуацию. Но она продолжала терзаться вопросами. Сейчас Валериан был ей очень нужен. В самые болезненные и неприятные моменты ссор с отцом, именно брат находил слова, чтобы поддержать ее. И сейчас она хотела снова ощутить его поддержку. Но ему было так плохо, что она не решалась беспокоить его. И все же он снова, как и всегда, будто почувствовал ее мысли и чувства. Он с явным трудом открыл глаза и посмотрел на нее. И в его глазах она не увидела осуждения, лишь сожаление. «Прости меня, дорогая сестра. Я даже не мог предположить, что все обернется так. Как только увидел его, сразу поддался эмоциям. Мне жаль, что я причинил тебе такую ужасную боль». Голос принца был совсем тихим. Сам он едва ли мог подняться и продолжал лежать. И снова, вместо того, чтобы просто злиться на ее выбор или ее саму как наивную девочку, он извиняется. Принцесса ощутила снова прилив болезненного стыда, но ее тянуло к нему. Хотелось чувствовать его поддержку, его нежность и искренность. Брат был единственным, кто никогда не причинял ей обитой боли. Даже мать, несмотря на потакание ее излишнему романтизму, никак не пыталась защитить ее от отца. Поддавшись порыву, Калия двинулась к постели принца и легла рядом. Она ничего не сказала, но он все чувствовал. Дрожащие руки нежно обняли ее за спину и прижали ближе, и принцесса отдалась чувствам. Она вновь расплакалась, выпуская из себя всю боль и обиду. Выпускала рядом с единственным человеком, который никогда не осуждал ее и всегда помогал. Принцесса продолжала и продолжала реветь, а принц просто гладил сестру по волосам и спине. Он ничего не говорил, слова были не нужны, лишь нежная и ласковая поддержка. И он дал ей именно то, что ей было нужно. Около получаса продолжалась истерика принцессы, пока та наконец не уснула. Может, Валериан и хотел бы сделать для нее что-то еще, но просто не знал, что делать. Раны на сердце могут лишь закрыться со временем. И видит боги, ей было нужно получить эти раны. В будущем она будет куда менее охотно раскрывать его другим. Несмотря на продолжающуюся агонию и мучающую лихорадку, он продолжал пытаться даже во сне поддержать сестру. Это все, что он мог ей дать, только поддержку и ласку. И она действительно через некоторое время в объятиях расслабилась, и ее сон стал спокойнее. Сам принц сопротивлялся сну из чистого упрямства и желания даже в ущерб себе успокоить сестру. И только когда ее эмоции совсем разгладились, он наконец позволил себе уже действительно потерять сознание. Глава 6. Я догадываюсь, что после этой главы в меня могут начать кидаться кирзовыми сапогами, но это сложная и важная глава для будущего некоторых персонажей. И хоть она может показаться излишне тревожной в плане своего посыла или содержания, я в будущем еще раскрою это все и постараюсь сделать все правильно. Следующий день встретил принца усилившейся лихорадкой и учащенными приступами кашля. Последние события стоили ему слишком дорого в плане личных сил, а теперь еще и Корвин ушел следить за женой. По итогу он остался без действительно разумно инициативного помощника. Вдобавок к этому, принцесса начала его избегать, и даже когда наконец находила в себе силы навестить брата, фанила таким смущением, что Валериан ощущал сладко-кислый привкус во рту во время ее посещений. А с учетом того, что нужно заранее подготовить для возвращающихся агентов задачи, свободного времени между приступами лихорадки и кашля у него почти не было, не говоря уже о том, что он даже с постели подняться не мог. В таком вот темпе прошло около 2 недель, пока он наконец не смог привести себя в относительный порядок. Разве что Корвин так к нему и не вернулся еще, но теперь ему стало основательно легче разбираться с работой. У него даже получилось посетить несколько семейных завтраков, чем получилось обрадовать мать и успокоить отца. Разве что Калия продолжала смущаться и избегать его общества. После того, как изучит отчеты от шпионов в землях лорда Блэкмура, ему придется поговорить с сестрой. Она уже не так открыта с ним, а почти паническое смущение создает такой сильный фон, что он не может понять, что у нее на сердце. Во всяком случае, таковы были планы, пока они не столкнулись с реальностью. Шпионы докладывали, что Блэкмур устроил какие-то гладиаторские игры с орками. При этом явно готовит одного из них как своего чемпиона. Тралл проявляет очевидно куда больше интеллект, чем свойственно другим оркам-подросткам. Очевидно, что Блэкмур готовит его для чего-то большего. Очередное письмо – приказ для шпионов приглядеться к этому Траллу и попытаться раскрыть замысел Блэкмура. К моменту, когда он закончил со всеми отчетами навещать сестру, было уже поздно. Шпионы из Эльтирака донесли ему, что, даже обследовав часть руин, не получилось найти ни единого следа о престарах. Возможно, данные о них находятся в разрушенной столице их государства, но пока шпионы до туда не добрались. Штормград же готовился к очередному вторжению троллей. По-хорошему, уже давно стоило бы в рамках союзничества Альянса предложить несколько военных корпусов как помощь для уничтожения наконец троллей, но это приведет к слишком резкому усилению Штормграда, и они скорее всего задумаются о том, чтобы покинуть Альянс, а в будущем еще и могут объявить войну какому-нибудь людскому королевству. Их до сих пор не отпускают мечты о реставрации империи Аратор. И хоть в спину они не ударят, но решив все свои основные проблемы, предпочтут дождаться, пока соседи-конкуренты ослабнут. Потому, несмотря на очевидно незавидное положение Штормграда, ему никто почти не помогает. Нет, когда вторжение троллей становится слишком сильным, от Альянса сразу приходит помощь, но ровно столько, чтобы хватило отбить вторжение, не победить их раз и навсегда. Такие вот политические игры очень раздражали принца, но сделать он с ними на данный момент ничего не мог. Лишившись внешнего врага, Альянс идет к своему закономерному краху. У всех свои интересы, и они не предполагают всеобщего блага. Каждый теперь будет тянуть одеяло на себя. Утро принесло удивительное ощущение легкости, ни вечной слабости и ломоты в теле, ни уже в край надоевшего привкуса крови во рту. Впервые за последние несколько месяцев принц смог вздохнуть полной грудью. Он буквально чувствовал, как медленно сердце усиливает свое биение, а его почти трупно-бледной коже возвращается здоровый румянец, как глаза наливаются благородным сиянием. Сегодня он наконец снова поест нормальную пищу, а не полужидкие супы и рыбу, которыми питается большую часть времени. И поначалу он вновь хотел заняться тренировками, чтобы воспользоваться краткими мигами здоровья и хоть немного стать сильнее, но он и так уже давно обещал Эзери показать магию его мира. Учить по образам из внутреннего мира не то, чтобы сильно подходило. Ей надо было понимать, как оно выглядит в реальности и как рисунок наполняется силой. Тем более, что сегодня он познакомит эльфийку с магией ее иномирных сородичей. Завтрак встретил его легким удивлением и приступом незамутненной радости всех его близких. Дни ослабления проклятия случались по-прежнему очень редко, но именно поэтому вся королевская чета особенно их ценила. Условившись с колдуньей о их тайном месте встречи, где никто не почувствует буйство колдовских сил, а эльфийка неудачными заклинаниями не сможет никому навредить, принц все же уделил часть времени на тренировку с мечом и доспехами. Но спустя пару часов, несмотря на нежелание, он прервался и, приняв быстрый душ, отправился в их тайную комнату. Там магистр еще раз просматривала необычные круги и символы из его мира, с краткими пояснениями, что именно они означают. В его мире магии было куда меньше, а потому ее использовали куда экономнее и эффективнее, чем в этом. Едва он зашел, как она сразу оторвалась от бумаг и встала. Сегодня именно он учитель, и она будет вежливой. Но тем не менее, ее глаза были прикованы к принцу. Вернув румянец, выпрямив спину и почти сияя от наполняющей силы, принц показался ей поистине прекрасным. Тем более, что пришел он к ней немного мокрым. Длинные волосы еще не успели высохнуть после того, как он облился из бочки, смывая пот, а рубашка была частично расстегнута. Щеки эльфийки затронул легкий румянец. Она не стала вырывать росток влюбленности из своего сердца, и тот медленно креп. И будто осознавая это, принц стал с ней куда мягче и в целом начал проявлять больше доброты и даже подобие ласки. «Сегодня у меня для тебя хорошая новость. Ты будешь изучать магию своих далеких сородичей». Легкое движение рукой, и из каменного пола медленно вырастает стул, на который принц быстро садится. Сама Изара была удивлена. Она не думала, что ее принц знает магию эльфов. По его словам, люди уничтожили королевство эльфов. Именно об этом она и захотела спросить. «Но вы же уничтожили королевство эльфов. Не думаю, что они стали бы учить вас магии». Принц же, откинувшись на спинку стула, улыбнулся. «И это во многом так, но война была не сразу. Мне же в моей юности повезло столкнуться с одной очень древней эльфийкой. Она была даже старше их короля, и впервые я вообще увидел седого и покрытого морщинами старости эльфа. Настолько древней она была, и именно она научила меня магии ее народа. В отличие от других эльфов, она понимала, что все идет к их геноциду, но стала уже слишком слаба, чтобы снова взять оружие и идти в бой. И тем не менее, мы заключили сделку. Она отдаст мне свои знания в магии, как единственному встреченному в ее путешествии человеку без порочных желаний к ее племяннице. Но не за просто так. Я обязался после краха их королевства забрать эту самую племянницу и любой ценой защитить ее. Ненадолго принц будто погрузился в воспоминания. Это очень странно звучит. На лице эльфийки было явное недоверие. А поверь, для меня оно звучало тогда ничуть не менее странно. Но я понимал магию и с ошеломляющей скоростью перенимал ее знания. И сегодня я попытаюсь дать тебе хотя бы основы этой магии. Готов поспорить, такого ты никогда не видела. Он чуть загадочно улыбнулся, после чего поднял руку, и перед ней начал формироваться очень странный узор. Никаких знаков и символов, заточенных в круг, только изогнутые линии, ровные фигуры по типу круга и необычные их сочетания. Но что куда важнее, находясь рядом, она буквально чувствовала, как маломаны эти символы требуют для себя. По сути, при помощи этой странной вязи принц просил природу и мир выполнить то, что он хочет. И мир откликался. Откликался добровольно и почти с радостью. Все заклинания высших эльфов, которые она знала из области фортификации, приказывали земле, например, вырастить башню. Им приходилось прикладывать довольно большие усилия и количество маны, чтобы получить желаемое. Различия их школ в подходе манипуляции миром были почти диаметрально противоположны. От грубого повеления, сочетаемого с жестким посылом воли заклинателя, до какого-то магического подобия шаманизма, но направленного не на духов стихии природы, а на сам мир. Сам же принц явно наслаждался произведенным впечатлением. «Да, вы правы, принц, я никогда не видела подобного». Ей было не стыдно признать, что сейчас она увидела нечто чуждое. В их мире никто даже не задумывался о подобных способах воздействия на мир. Оно почти противоречило основным принципам как классической арканы, так и другим уже не таким популярным школам магии. Это последнее наследие той эльфийки. На долю секунды он позволил себе чуть доброй печали, вспоминая злобную старушку из прошлого. Несмотря на то, что она была склочная и в целом часто вступала с ним в перепалки, она никогда не переступала черты и знала, когда остановится. Просто на старости лет ей было скучно и хотелось острых ощущений. «Вы довольно тепло о ней отзываетесь». Он снова открыл глаза и посмотрел прямо на Изару, чуть улыбнувшись. Можно сказать и так, она принадлежала к так называемым перворожденным. По сути, самым первым вообще появившимся в моем мире эльфом. Только за 15 тысяч лет она так и не смогла полюбить и не оставила ребенка. Но смогла ее сестра, и старушка сделала своей целью заботу о племяннице. Даже их король относится ко второму поколению. Первая же, банально устав от жизни, предпочло добровольную смерть. Все, кроме этой злобной старухи. Он снова по-доброму улыбнулся, вспоминая, как эта самая злобная старуха гоняла его во время тренировок, приговаривая, что вообще не страшно, если он помрет. И тем не менее, Она была очень заботлива и всегда помогала залечить его раны после тренировок, и всегда умела остановиться, чтобы не причинить излишнего вреда. Она просто из природной вредности отказывалась умирать, но она устала от жизни, потому и стала стареть. Эльфы моего мира больше духовные создания, нежели материальные или магические, как вы. Они не болеют, если не страдают морально. У них умереть от простой депрессии вполне возможно, и пока жизнь их устраивает, они не стареют и не меняются. Лишь во время штурма их столицы я увидел ее вновь молодой и сильной. Это было ее последнее испытание мне, экзамен, на котором я показал ей все, чему научился за годы ее наставничества. И поверь, в последний свой час Мимера была прекрасна. Но думаю, достаточно историй, у нас не так много времени. Ты должна усвоить хотя бы базовые знания о священных глифах. Повтори знак. Потом я расскажу тебе, из чего он состоит и какие части за что отвечают. И эльфийка начала пытаться. Само обучение шло медленно и с ощутимым скрипом. И хоть знаки были относительно понятны, особенно учитывая, что их значение и значение их сочетаний принц ей тщательно объяснил, реализация сильно хромала. Она банально слишком привыкла к тому, что магии надо приказывать, а не просить. Собственно, магия конкретно этой школы была первым шагом к освоению магии катаклизма. Принц все же принял решение научить ее и этому виду колдовства, хоть и осознавал, насколько это может быть опасно. В конце концов, его наставница была одной из немногих, кто смог создать одно плетение катаклизма, которое она и использовала, чтобы на несколько часов остановить наступление сил людей. И пока заклинание работало, она сражалась со своим учеником. Изра же, будучи магическим созданием, очень хорошо чувствовала магию. Конкретно это было ей не свойственно, но она чувствовала, как правильно, и в один из моментов ей показалось, что все символы являются частями одного узора. Следуя своему любопытству, эльфийка начала менять положение разных частей заклинаний, составляя одно огромное полотно. Валериан же пока предавался воспоминаниям, фон эмоций волшебницы отдавал любопытством и спокойствием, потому он не беспокоился, пока в один из моментов не ощутил нечто странное. Открыв глаза, принц замер от шока и легкого страха. Перед эльфийкой в воздухе парило сверхсложное плетение, очень напоминающее шедевр его наставницы. То самое заклятие катаклизма, созданное ей как пиковое проявление школы священных глифов. И не осознавая того, эльфийка просто создала его, и очевидно собиралась наполнить силой. Не вздумай. Но было уже поздно. Изра наполнила узор частицей силы, чтобы проверить его действие, но тут знак сам начал тянуть из нее магию, причем в таких количествах, что магистр почти сразу потеряла силу в ногах и рухнула на колени, впервые за тысячи лет ощутив, как весь ее резерв опустел. Символ же налился сиянием, и почти сразу началось сильное землетрясение. И слава всем богам, что Изара не вкладывала никакие посылы в это заклинание и не испытывала в момент сотворения негативных эмоций. Принц едва успел подхватить почти теряющую сознание эльфийку, и резким движением руки отправил несколько нитей магии, вмешиваясь в созданный ей рисунок, и силой развеял его, за раз пропуская столько, что даже частично отошедшее от проклятия тело пронзило болью, а из носа брызнула кровь. Но дело было сделано, и землетрясение развеялось. Если бы она испытала хоть одну негативную эмоцию или хоть какой, то посыл в заклинание, то могла бы разрушить половину столицы. Сама Изара в руках принца была чудовищно бледна. На ее коже от истощения выступил холодный пот, а глаза наконец потеряли магическое свечение, снова показав красивые зеленые глаза и сузившиеся до маленьких точек зрачки. Все ее естество кричало от боли и страха. Это заклинание действительно чуть не выпило не только магию, но и жизнь из нее, и она впервые столкнулась с чем-то подобным. Снова любопытство чуть не сгубило ее, снова принесло излишние проблемы. Что это было? Ее голос казался сдавленным и хриплым, а сама она вцепилась в чуть влажную рубашку принца с ужасной силой. Почти сразу по связи, его магия начала ее наполнять, убирая боль и истощение. Развеяв же заклинание, принц медленно выдохнул и опустил руку. С легким страхом она видела, как кончики его пальцев тлеют фиолетовым огнем. Он медленно перевел взгляд своих сияющих глаз на нее, и она не увидела в них осуждения. Принц принял ситуацию и уже частично поборол последствия. Он будто говорил ей, никогда больше так не делать, но не осуждал при этом. Это был плач Мимеры, одно из заклинаний школы катаклизма. И хоть ты исполнила его с чудовищными ошибками, само заклинание получилось. При помощи него, моя наставница остановила на целых 3 часа объединенную армию людей. Даже после ее смерти заклинание продолжало работать. И если бы я его не знал, и не знал, как развеять, то скорее всего от столицы остались бы только руины. Больше никогда не пытайся сама исполнить нечто подобное, пока не выучишь полностью все священные глифы и их значения. Никогда. Последнее слово он повторил уже с нажимом. Несколько долгих секунд она просто смотрела в его серьезные глаза, пока не нашла сил наконец судорожно кивнуть. Поддавшись слабости, эльфийка уткнулась лицом в рубашку принца. Ее все еще трясло, а тело испытывало муки магического голода. Очередным усилием воли принц погасил пальцы до того, как те полностью исцелились, и в заботливом движении провел ей по волосам, усиливая наполнение ее магией. «Простите, принц, я даже не могла представить, насколько сильным будет это заклинание». Но он просто поднял ее на руки и понес к созданному стулу. «Все уже случилось. Нет смысла беспокоиться о том, что не получилось предотвратить. Нужно думать о том, чтобы не допустить подобного в будущем. Помни об опасности глифов и их силе, и помни, что нельзя быть с ними небрежной, даже если они потребляют совсем мало силы. Но надо отдать должное твоему таланту. Сам факт того, что ты использовала сложные геометрические расчеты при построении плача Мимиары и смогла заставить это заклятие работать, несмотря на кучу грубейших ошибок, заслуживает и похвалы, а не только порицания». Он наколдовал ей стакан воды и продолжал вливать в нее ману, пока той не стало легче. Больше в тот день Изара не нашла в себе сил заняться магией, а когда полностью оправилась от истощения, снова испытала прилив благодарности к принцу, и робкий росток любви медленно начал крепнуть. Таким заботливым и добрым, Валериан казался ей еще красивее, чем был, и тем не менее их время, проведенное вместе, не могло длиться вечно. И когда та почувствовала себя достаточно хорошо, а ее глаза вновь засияли светом, он наконец оставил ее, напоследок наказав еще раз изучить завтра все запомненные глифы. Но чтобы она ни в коем случае не использовала больше одного за раз. Оставив же волшебницу отдыхать в башне, принц наконец направился в покой Кали. Она снова сидела и задумчиво расчесывала свои волосы. Валериану было приятно наблюдать за сестрой в такие вот спокойные и домашние моменты. Ее сосредоточенно спокойный нейтральный фон эмоций очень хорошо успокаивал. Трудно было в этом не признаться, но в новой жизни он стал немного наркоманом, когда дело касалось эмоций. Но понимание чужих чувств было обоюдоострым мечом. Чужой негатив он ощущал ничуть не хуже, чем самые лучшие. Несколько минут он так и стоял недалеко от дверей и просто прикрыл глаза, наслаждаясь покоем. В краткие моменты здоровья, наступающие лишь раз в несколько месяцев, он очень любил просто постоять. После второго озарения его лишь совсем немного мучил кашель, а в остальном он был почти здоров. А уж с каким наслаждением он сегодня наконец съел кусок жареной свинины с овощами. Принц чуть улыбнулся. Он очень ценил такие вот краткие моменты расслабления. В личных покоях его снова ждала работа. И он мог немного позволить себе побыть с сестрой, если она, конечно, не захочет прогнать его. Так он и простоял, наверное, десяток минут, пока снова не изменился эмоциональный фон сестры. Сначала легкое удивление, а затем и очередной приступ стыда и смущения. Он открыл глаза и взглянул на нее, снова улыбаясь своей нежной улыбкой. «Прости, что вот так вот вторгаюсь к тебе, моя дорогая сестра». С расчесанными и рассыпавшимися по плечам волосами Калия была невероятно, по-домашнему, красиво. Но она слишком любила собирать их в замысловатые прически. И все же в такие моменты он мог себе позволить просто полюбоваться на ее красоту. Хотя такое количество стыда и смущения сильно мешало принцу понять, что у его сестры на сердце. «Я не ждала тебя так скоро». Она лишь встала прямо и сложила перед собой руки в скромном жесте. «Я не мог оставить тебя просто так. Ты тогда просила поговорить с тобой, но у нас не вышло». Его тон был очень мягким и извиняющимся. Первый легкий шаг к сестре, но она старается держать дистанцию. «Мне жаль». Такая вот реакция от самого близкого человека была очень неприятна, но негатива в ее эмоциях он не ощущал. «Тебе не нужно извиняться». И снова ударная доза стыда, и щеки чуть розовеют. «Я сама во всем виновата. Нужно было сразу послушаться тебя и отца. Может, тогда мое сердце бы не разбилось. А теперь сильная горечь». Валериан снова ощутил укол вины. «Порой с детством очень больно расставаться. И все же мне больно видеть твои страдания, моя дорогая сестра». В этот раз он не позволил ее желанию отстраниться победить и преодолел расстояние между ними в несколько шагов. Поначалу она хотела сделать шаг назад, но он не позволил, аккуратно взяв руки сестры в свои. «Если я могу сделать для тебя хоть что-то, что угодно, лишь бы унять твои страдания», но та лишь сильнее покраснела и отвернулась. Горечь печали снова сменила сладковатое смущение, и оно было только сильнее. Оказавшись к ней так близко, и наконец коснувшись, принц смог заглянуть глубже и смог почувствовать нотки благодарности от нее, и сильную нежность в его сторону. Так в неловком молчании они простояли около минуты, пока в комнату не вошла одна из служанок принцессы, застав их в довольно теплом проявлении чувств. «Госпожа, вас очень просит прийти королева», и тут она заметила, как принц держит свою сестру за руки возле окна. «Прошу простить за беспокойство, я зайду чуть позже». После чего служанка лишь поклонилась и быстро вышла, только вот ее внезапное появление очистило эмоциональный фон принцессы от смущения, привнеся в него собранность, и Валериан смог заглянуть так глубоко в ее сердце, что от осознания увиденного быстро побледнел и чуть не отшатнулся. После столь тяжелой ситуации с разрушением иллюзорных чувств, она перенесла их часть на него, единственного мужчину, которого очень любила и кому безоговорочно доверяла. Сама она пока этого не понимает, но он ощутил едва заметное порочное изменение в любви сестры к нему. Пока она не видела в нем мужчину и объект страсти, но уже заглядывается на его внешность, и уже любит их моменты нежности сильнее, чем должна. Внутреннее осознание ужасной иронии заставило его губы искривиться в почти панической улыбке. Поистине он не мог даже в страшнейшем кошмаре представить, что его новая сестра влюбится в него. Он уже видел, к чему приводит подобные порочные чувства, и сейчас медленно погружался в отчаяние. Калия быстро увидела, как брат изменился в лице и полыхнул эмоциями беспокойства и легкого страха. «Валериан, на тебе нет лица». Почти сразу она коснулась ладонью его лба, проверяя температуру, и не обнаружила ее. Но после этого быстро отвела шокированного принца к креслу и заботливо в него усадила. «Что-то случилось. Пожалуйста, брат, не молчи». Ее чувства были полностью искренними. Ощутив эту искренность снова и сменив свой вектор восприятия, он смог медленно очнуться от наваждения и, моргнув, окинул Калию новым взглядом. После очевидно глубокого изменения в чувствах, он уже не мог смотреть на нее по-прежнему. Как юноша, впервые ощутивший страсть, не может смотреть на красивую девушку с тем же невинным восторгом. Нет, он не увидел в Калии женщину, но очевидно узнал о ней нечто постыдное. Нечто, что она сама пока не понимает в полной мере. И в его глазах невинный и очаровательный образ сестры медленно осыпался битым хрусталем, причиняя почти физические страдания. С этого дня он больше не может просто так обнять ее, не может больше взять за руки, не может поцеловать в лоб в моменты нежности. Их больше не должно быть. Нельзя кормить эти чувства, нельзя позволить ее любви стать еще сильнее, как и нельзя позволить ей увидеть в нем мужчину. «Я...» Слова просто застряли в горле. Видя, что брат не может даже ответить ей, она подумала, что снова проклятие берет верх над ним, и села рядом с ним. Самому же Валериану хотелось лишь закрыть лицо уже от собственного стыда. Он так сильно пристрастился к ее искренним, нежным эмоциям и настолько ими наслаждался, что просто проглядел плохие тенденции в их отношениях. Именно он был в этом виноват, и осознание ужасной вины в ненамеренном искажении чувств сестры причиняло ему ужасную внутреннюю боль, которую только усиливала Калия. Видя страдания брата и то, что он почти стонет, она ласково прижала его к груди и гладила по волосам, надеясь, что ласка поможет ему хоть немного отвлечься от боли. И снова она окутывала его своей нежной любовью, на сей раз несущий на себе едва заметный оттенок порочной сладости. Отчаяние снова затопило волю принца. Одна одинокая слеза упала принцессе в декольте, отчего та немного вздрогнула и робко взглянула на брата. «Прости меня, Калия, я так виноват, прости». Он помнил боль прошлой жизни, но не позволял ей себя сломить, не позволял себе лить слез по прошлому, но сейчас, хоть непоправимого пока и не случилось, он понимал, что своими собственными руками сломал свою сестру, исказил ее и направил туда, куда не следует. Не намеренно, но незнание совершенного греха не освобождает от его тяжести. Сама же принцесса не знала, что в этот момент испытывает ее брат, и считала, будто его извинения относятся именно к необходимости раскрыть ей правду о ложной любви. Ей казалось, что Валериан все еще терзается ее личной болью, и это понимание наполняло ее сердце еще большей нежностью к нему и любовью. Он всегда ее поддерживал, всегда оберегал от отца, всегда помогал, никогда не осуждал и дарил свою ласку и нежность. В этот момент она почувствовала уверенность. Пока ее брат с ней, она будет счастлива. И этим чувством она добила, итак, расшатанное нервное напряжение принца, после чего тот позорно лишился сознания. Он снова сделал хуже. Глава 7. Как только Валериан потерял сознание, принцесса растерялась. Он очень редко терял сознание, и тем более факт его нахождения так близко в ее личных покоях, куда даже отцу нежелательно заходить, неожиданно начал смущать ее. И тем не менее, вариантов у нее было немного. Валериан весил довольно мало как для своего возраста, всего около 50 килограмм, но для девушки это было все равно многовато. Она вынуждена была позвать служанку, которая все еще стояла под дверью, ожидая, пока освободится принцесса, и вдвоем у них уже получилось перенести принца на постель к Али. Поначалу служанка хотела позвать кого-то из личной стражи принца или целителей, чтобы помогли привести его в чувство, но принцесса была строго против. Она в общих чертах знала о проклятии брата и знала, что в таких условиях ему в первую очередь необходим именно отдых, а не лечение. В итоге ей не осталось ничего иного, кроме как оставить принца под присмотром служанки и отправиться наконец к королеве. Мать ожидала ее, как и всегда, вечером за шитьем. Она любила немного порисовать или заняться вышивкой перед сном. Эта черта сохранилась у нее еще со времен юности, задолго до того, как ее выдали замуж за Теренаса Минитила. Принцесса гадала, что именно ее мать хотела, раз так поздно и срочно позвала ее. В отличие от самой принцессы, которая всегда увлечена, если занимается чем-то, королева очень чутко следила за окружающей обстановкой и сразу заметила, как дочь вошла. «Проходи, моя дорогая, ты очень странно себя ведешь в последнее время, и это заметил даже твой отец. А если даже он заметил это, значит, что-то действительно не так. Это как-то связано с твоими тайными отношениями». Лианна была в курсе об интрижке дочери с простолюдином. Она была вторым и последним человеком, кому могла бы доверить подобные тайны. Тем более, что с братом она бы не смогла обсудить красивые платья или какие-нибудь слухи, курсирующие по замку. Ей иногда было стыдно, но они с матерью были теми еще сплетницами. Нет, технически она бы могла попытаться поговорить обо всем этом с братом, и он бы даже пытался слушать и отвечать, но вряд ли это принесло бы ему удовольствие. Воспоминание о произошедшем вчера снова заставило ее ощутить легкую боль. «Простите, матушка, это действительно так». Ей не просто далось признание. В конце концов ее, по сути, одурманили, а она придумала себе настоящую любовь. Благо, ошибки совершить они не успели. Мать внимательно слушала ее и отложила вышивку. «Мы расстались и больше никогда не увидимся». Лианна посмотрела на дочь очень странным взглядом. «И что же такого произошло, что ты так внезапно решила расстаться?» А вот отвечать на этот вопрос Калия очень не хотела, но тем не менее ей придется. «Я узнала о нем нечто плохое. Это все, что я могу тебе сказать, матушка». Королева тяжело вздохнула. «Валериан тоже причастен к этому?» Принцесса удивленно посмотрела на мать. «Откуда ты это узнала?» На что ее мать лишь чуть грустно улыбнулась. «Я знаю, насколько вы близки. Ты не могла не поделиться с братом. У него всегда к тебе было особенное отношение». Ее улыбка стала чуть теплее. «Только вот отношение это не как у младшего. Он всегда ставит в положение младше именно тебя, моя дорогая. Опекает и старается поддерживать, потакает твоим капризам, как и я. И я абсолютно уверена, что он не мог просто оставить ситуацию с твоими отношениями без внимания. И королева была права почти во всем. Разве что подобие опеки от брата стало для нее новостью. Она всегда знала, что он с ней очень мягок и добр, но, чтобы именно опекать. Сейчас, окидывая взглядом некоторые его действия, особенно учитывая, что ради того, чтобы сберечь ее от свадьбы, брат почти сразу отправился к отцу и за один день снова освободил ее от нежелательного замужества. Мысли о нем снова отзывались смущением и теплом, что отразилось в виде легкого румянца на лице, и это не укрылось от внимательного взгляда королевы. «Может быть, это и так, но Валериан очень помог мне, раскрыл глаза и поддержал, когда я начала впадать в депрессию, и ему было очень больно разбивать мои иллюзии». Чем дольше она говорила, тем тише становился голос. «Это очень хорошо и одновременно печально. И все же я хотела с тобой поговорить не только об этом. Меня напрягает, что в последнее время ты слишком импульсивна, Калия. Твои тайные отлучки не настолько тайны, как тебе кажется. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы прикрыть тебя от отца. И слава всем богам, что с последней отлучки ты вернулась вместе с братом. Теренас очень доверяет Валериану и не придал значения вашей совместной отлучке». Принцесса чуть побледнела. Она думала, что у нее все получалось скрытно, а как оказалось, все это время ее просто покрывала мать. Под строгим взглядом королевы она медленно сжималась, пока все же не решилась ответить. «Не думаю, что вообще буду теперь покидать замок в ближайшее время». Она чуть поджала губы, а на лице отразилась сильная печаль, отчего суровый взгляд матери чуть смягчился. «Вот как?» Королева очень сильно задумалась. Около минуты они просто посидели в тишине и каждый думал о своем. Но все же Лианна прервала молчание. «И все равно меня кое-что беспокоит, моя дорогая». Принцесса подняла на нее взгляд и внимательно слушала. «Я понимаю, что вы очень близки, и он очень поддерживает тебя, но в последнее время вы слишком близки. А глядя на тебя сейчас, я испытываю беспокойство. Поначалу Калия даже не очень понимала, что именно имеет в виду мать, что явно отразилось на ее лице». Королева лишь снова тяжело вздохнула. «Калия, ты покрываешься румянцем при разговоре о брате и в целом слишком часто с ним общаешься. Почти каждый раз, когда слуги вас обнаруживают, вы либо в объятиях, либо держитесь за руки, либо еще каким-либо образом прикасаетесь друг к другу. Слуги уже начинают сплетничать, что вы друг к другу ближе, чем стоит быть брату и сестре». После слов матери принцесса почти вся покраснела и с возмущением встала. «Что вы такое говорите, матушка?» Ее голос выдавал дикую смесь возмущения и паники. Королева снова тяжело вздохнула. Ей этот разговор тоже давался тяжело, но просто оставить ситуацию на самотек снова она не хотела. «Сядь, Калия!» Ее голос был очень строг, и принцесса вынуждена была подчиниться. «Это не я так думаю, а слуги. Потому я и спрашиваю тебя, что между вами случилось, и почему ты ведешь себя так странно. Раньше ты бы даже не попыталась как-то возмущаться моим словам, а сначала разобралась бы в вопросе. Ты слишком поддаешься эмоциям». Услышав такое, Калия снова чуть побледнела, а от ее возмущения не осталось и следа. Она даже и не думала, что может выглядеть так со стороны. «Я», к собственному ужасу, она поняла, что не может понять саму себя. «Не знаю, матушка, простите, это сложно, и я сама не понимаю, как к этому относиться. Просто». У нее был настолько растерянный вид, что даже сама королева удивилась. «Я не знаю, что именно чувствую. После того, как мы расстались с моим мужчиной, я была разбита». И снова Валериан оказался рядом. Его очень обеспокоило мое состояние, и он не хотел просто оставить меня страдать. Он так извинялся, что причинил мне боль. Я впервые увидела, как у него идут слезы, мама. Каждое последующее предложение давалось ей все тяжелее. Королева же наконец начала понимать, что с ее дочерью происходит. Понимала, и от этого понимания ей становилось больно. «В тот момент мне казалось, что пока он рядом, я могу быть счастлива, и плевать, что происходит вокруг». И королева закрыла глаза. Теперь ей нужно разделить своих детей. Она не досмотрела за ними. В отличие от излишне романтичной Калии, Валериан куда более уравновешенный и мудр. Ей нужно будет поговорить с ним. «Я поняла». Ей нелегко удалось удерживать маску спокойствия. И тем не менее она поднялась и подошла к дрожащей от какого-то внутреннего страха дочери и погладила ее по голове. «Спасибо, что ответила на мои вопросы, и извини, что снова затронула совсем свежие раны. Думаю, тебе нужно отдохнуть, а мне еще навестить Валериана». И только королева успела сделать шаг к двери, как дочь аккуратно ухватила ее за руку. «Боюсь, с его посещением могут быть проблемы». Лианна с шоком посмотрела на принцессу. «Он в моей постели». Королева замерла после ее слов и к шоку добавился ужас. «А он потерял сознание. Служанка помогла мне переложить его из кресла на кровать», — поспешно добавила она пояснений. Королева же с ощутимым трудом выдохнула. Все же она успела накрутить себя излишним беспокойством. И тем не менее, в этот день проклятие ослабило тиски на ее сыне. Потеря сознания выглядит крайне странно, а лицо принцессы стало совсем красным. Королева снова тяжело вздохнула. «Тогда идем к нему вместе. Заодно позовем кого-нибудь из его рыцарей. Нужно перенести Валериана в его покой». Калия на это могла только кивнуть. Так они в итоге и поступили. Принцесса отправилась за одним из патрулирующих рыцарей, а королева напрямую в покой дочери. Когда она наконец зашла, сразу отправилась к постели, чтобы посмотреть на состояние сына. Он снова был сильно бледен, значит, проклятие к ночи снова берет свое. Она медленно опустилась рядом с ним и коснулась его груди. Принц был снова холодным, а его дыхание неровным и прерывистым. Сердце королевы снова сжалось от печали. Никакие хорошие моменты не могут длиться вечно. Возможно, Артас излится на нее за то, что она, по его мнению, любит старшего сына сильнее, но это было не так. Просто Валериан нуждался в заботе куда сильнее, чем его брат. Но вопреки ожиданиям, он не вырос изнеженным и капризным. Старший принц был на удивление скромен и почти ни о чем не просил, а если и просил, то крайне редко ради себя. И несмотря на все трудности, Лианна гордилась им. Гордилась она и младшим своим сыном, но он все равно считал себя обделенным. Но несмотря на многие обиды, как надуманные, так и нет, у братьев были теплые отношения. Валериан имел большое влияние на Артаса, и тот не раз был готов опустить все обиды и всегда с готовностью подхватывал ослабевающего брата. И тем не менее они оба были как две стороны одной медали. Мысли со старшего сына плавно перетекли на младшего. Он очень часто отлучался из столицы и уже несколько лет путешествовал и тренировался под руководством Утера Светоносного и Мурадина Бронзоборода. Оба прославленных героя приложили свои силы, чтобы отточить и помочь Артасу стать самым лучшим. Возможно, отдавая всего себя учебе, он ожидал сам стать наследником, а может, готовился помогать брату, когда тот наконец пройдет еще несколько озарений. Тенденция уже говорит о том, что Валериан может превзойти своего брата. Как минимум его дар к магии уже признала целая магистр. Но и Артас не просто так проходит обучение. Свет уже начал откликаться на его молитвы, и он может стать настоящим паладином. О, младший сын был очень активным и ярким. Легко сходился с людьми и умел к себе расположить. Он любил праздники, любил веселые разговоры с друзьями, но при этом был почти болезненно горд. Артас не терпел, когда кто-то из младших по рангу перечил ему. Он всегда считал себя правым почти во всем, и крайне редко прислушивался к окружающим. Но благодаря этому навыку, у него получалось идти вперед несмотря ни на что, и показывать себя как невероятно целеустремленного человека. Целеустремленность, граничащая с упрямством, и вместе с тем настоящая вера и чудовищная стойкость. Казалось, ничто не может сломить Артаса. Даже после расставания с той принцессой, он не позволял себе долго хандрить и уже через пару недель тоски и разговоров с близкими щупал служанок. И в этом весь он, яркий и живой, вопреки своему старшему брату, который больше напоминает живой труп большую часть времени. Осуждала ли она его за эти связи? Больше нет, чем да. Юность дана лишь одна, а ее младший сын никому не обещал хранить верность. Да и порой доступные и восхищенные служанки действительно лучше, чем страдания о далекой принцессе.